Глава 22. Опасные похороны. 15 августа 2151 года тетя Лира бросила якорь на траверзе мыса Восьми. Название это заранее дано было нами в память о наших погибших товарищах. Увы, в тот же день пришлось изменить это наименование на мыс Девяти. После того, как была произведена дистанционная разведка, показавшая безопасность данного участка суши, от борта тети Лиры отвалил поисковый катер номер один, на котором находились обернутые во флаги объединенной земли тела погибших. Их сопровождало 14 человек экспедиции во главе с Карамышевым. В число похоронной команды вошел и Белобрысов. Участникам похорон было выделено 5 лопат. Обычай требует, чтобы при погребении людей на чужих планетах не применялась автоматика. И вот запасливый завхоз Вещников извлек из недр своего склада эти копательные инструменты. Вся корабельная команда и часть научного состава по приказу Карамышева остались на корабле, причем я был назначен дежурным по судну. Вскоре после отбытия катера стала складываться неблагоприятная погодная обстановка. Неся дождевые тучи и разводя волну, нарастал ветер с моря. Я начал опасаться, что если волнение усилится, то оно может сорвать тетю Лиру с якорей и погнать к берегу. Поэтому я решил отвезти корабль на 20 километров в Маристие, и там на минимальных винтооборотах стоять носом к волне. Выполнив этот маневр, я включил телеглаз, наведя его на берег. Катер стоял у пирса, защищенного волноломом. И пирс, и брекватер были изрядно повреждены временем и штормами, но, несомненно, являли собой дело рук разумных существ. Слева от причала, на берегу, виднелись невысокие полуразрушенные строения, справа — поросшие травой поле, еще правее — многочисленные валуны, за которыми начинался лес. Среди поля уже темнела свежевырытая братская могила. Взяв крупным планом лицо Белобрысова, я увидел, что по щекам его текут слезы. Впрочем, это могли быть и дождевые капли. В лица остальных вглядеться я не успел. По экрану вдруг пошли темные полосы. Четкость смазалась, а затем изображение вовсе исчезло. Решив, что всему виной мой недостаточный практический опыт работы с радиотехническими устройствами, я решил прибегнуть к дальнозору. Как известно, этот оптический прибор с радиотехникой не связан. Как вы знаете, уважаемый читатель, объемного изображения дальнозор не дает, да и дождь ухудшал видимость, однако я довольно отчетливо увидал всех стоящих возле могил. Вот астроархеолог Стародомов подошел к Карамышеву, заговорил с ним о чем-то, тот кивнул ему в ответ, и Стародомов не спеша направился в сторону валунов. Позже я узнал, что он хотел выбрать камень, из которого можно было бы вытесать надгробную плиту для братской могилы. Но тогда у меня мелькнула мысль, что археолог надеется найти на камнях какие-либо елмезианские письмена. Я изменил угол наклона вспомогательной линзы, чтобы внимательнее рассмотреть эти каменные глыбы, но поначалу ничего особенного не приметил. Валуны как валуны. Таких на берегу Балтики сколько угодно. И вдруг моему взору предстало нечто неожиданное. За одним высоким, поросшим мохом камнем притаилась какая-то фигура, напоминающая человеческую. Ялмезианин, живой иномерянин. Но почему он прячется? Из страха перед пришельцами или затаил недобрые намерения? Надо немедленно предупредить товарищей и в первую очередь Стародомова. Я включил реле звуковой радиосвязи, отчетливо произнес личные позывные астроархеолога, но отзыва не последовало. Потом повторил вызов, результат тот же. Стародомов продолжал шагать к валунам, а ведь на нем был всепогодный комбинезон, воротник которого вмонтировано безотказное микроустройство. Тогда я обратился к Карамышеву. Назвав его позывные, я хотел, чтобы он послал кого-либо вдогонку за Стародомовым, чтобы не дать тому подойти к камням. Но и Карамышев не захотел слушать меня. Я был изумлен, озадачен. Причина этого радионевнимания выяснилась позже. Меня не слушали. Меня не слышали. Меня не могли слышать, ибо метаморфанты обладают необъяснимым свойством, не прилагая к тому никаких усилий, искривлять магнитное поле в радиусе 437 метров, создавая вокруг себя зону радиобезмолвия. Тем временем Стародомов приближался к камням. Когда до них оставалось 30 метров, дисциплинированный археолог вынул из нарукавного кармана симпатизатор и, как я угадал по движениям его пальцев, включил прибор на предельную градацию. У меня отлегло от сердца. «Как ты мог забыть, — сказал я себе, — что каждый из нас снабжен этим замечательным изобретением 22 века?» безотказно внушающим добрые чувства к его обладателю всем живым существам. Уже не беспокоясь за Стародомова, я до предела усилил резкость изображения, чтобы крупным планом увидеть того, кто притаился за большим камнем. И тут-то я разглядел, что только внешние обводы этого существа придают ему некоторое сходство с человеком. Мне предстало нечто неописуемо отвратительное, злобное, ужасное. Даже находясь на большой дистанции от этого чудища, я ощутил страх и невольно отпрянул от глазка дальнозора. Затем я ощутил страх за свой страх. Ведь о том, что я испугался, я обязан по возвращении доложить ассоциации воистов и поставить вопрос, достоин ли я впредь быть воистом. Вернувшись на землю, я так и сделал. Мне был выдан оправдательный рескрипт, но для успокоения совести я отказался от очередного повышения в звании. Преодолевая отвращение, я снова прильнул к дальнозору. За поросшим мохом валуном теперь не было никого, а вдали, мелькая в просветах между камнями, бежали по направлению к лесу два чудища, подобные тому, которое меня испугало. Затем я увидел Стародомова. Он неподвижно лежал на спине. Он был мертв. Когда я вгляделся в его лицо, мне опять пришлось ужаснуться. Исхудалое, обезображенное, словно изглоданное какой-то мучительной и долгой болезнью. В устрашающих складках этого лица таилось и нечто такое, что вызвало во мне какое-то смутное воспоминание. Я напряг память и вспомнил. Когда мне было 8 лет, мать взяла меня в гости к своей подруге. Медички и истерички, так она ее называла, Анфисе Васильевне Лекаревой. Там, на маленьком столике, перед диваном лежала толстая книга в черной обложке «Болезни минувшего». Я раскрыл ее где-то посредине и увидал страшное лицо мертвеца. Под ним значилось крупным шрифтом «Сент-Бедвинский лепрозорий, 1893 год». Пациент, скончавшийся от проказы. Ниже шел текст, набранный мелкими литерами, но прочесть его я не успел. Анфиса Васильевна отобрала книгу, заявив, что нечего мне читать это, а то страшные сны будут сниться. И вот теперь я увидал страшный сон наяву. Он был столь невероятен, что у меня возникло опасение, а здоров ли я психически? Но раздумывать об этом было некогда. Надо было вести тетю Лиру к мысу, тем более, что и погода улучшилась, хоть волнение на море и продолжалось, но ветер упал. Отдав по отсекам соответствующие команды, я взял курс к месту недавней якорной стоянки.